Пополнение. Скрипт проснулся от непривычного гвалта. Грот, к которому примыкала их с Хасаном келья, точнее небольшое углубление в его стене, тянулся от самой северной шахты до переходов на нижние необитаемые уровни подземелья. Он похрустел суставами, потер глаза кулаком и потянулся к фляжке с водой. Голова после недавней легкой контузии гудела, во рту чувствовалась привычная горечь вездесущей пыли. К постоянной вибрации стен подземелья скрипт давно уже привык и не обращал на нее внимания. Упомянутая вчера Хасаном прописка новеньких была, видимо, в самом разгаре. Выходить не хотелось, но во фляге почти не осталось воды, да и перекусить не помешает. Хочешь, не хочешь, но протискиваться мимо орущей толпы копателей все равно придется. Хотя толпа сильно сказана. В последнее время контингент постояльцев этой тюряги сильно поредел. Даже с учетом того, что на поверхности сейчас ночь, и все копатели вернулись в катакомбы, их можно было пересчитать на пальцах обеих рук. Скрипт встал и, слегка покачиваясь, выполз из своего закутка. «Да что ты тянешь резину? Дай ему в рыло! Видали мы этой ряженой борзоты здесь? Свободный Дон! Штопанный он, а не свободный!» Растрепанный молодой парень с перепачканным кровью лицом в рваном комбинезоне без шлема и оружия стоял в центре зала. В паре шагов за ним еще двое ободранных и перепачканных в крови крепких мужиков. Напротив парня, подбоченясь, покачивался рыхлый. Самый, наверное, злобный и тупой копатель, высланный на Парму за убийство родного брата. Он был на голову выше своего соперника и уж, конечно, не уступал ему в весе, но уверенности в его движениях заметно не было. Рыхлый топтался, матерился, но временно установившуюся между ними пришлыми невидимую границу не нарушал. Хотя даже ребенку было бы понятно, задире нужно было только начать драку. А уж бить этих троих будут всей толпой. Троица же напротив стояла спокойно, с каменными лицами ожидая неминуемого нападения. При любом раскладе кому-то из копателей достанется по полной, а подобная перспектива никого из них не устраивала. Вся проблема, как можно было догадаться, заключалась в том, что, во-первых, новеньких подкинули не поодиночке, как это бывало обычно, а кучей. А во-вторых, как бы ни хорохорились копатели, но профессионалов мордобоя среди них не было. Рыхлый, продолжающий топтаться на месте, явно раздражал публику в первых рядах партера, и кто-то из них подпихнул его вперед, заставив ненароком пересечь невидимую черту, отделявшую ситуацию от дальнейшей эскалации. «Ах, мать твою!» Рыхлый согнулся пополам и тут же начал отползать под ноги зрителям, роняя на пол капли крови из разбитого носа. «А, суки!» Еще двое мужиков, видимо, решив, что уже пора наступать, ринулись на Дона с поднятыми кулаками и тут же осели на пол с выпученными от боли глазами. Скрипт даже не успел разглядеть, чем и по каким конкретным местам они успели получить, но выглядели очень расстроенными. Остальные зрители отшатнулись, и в наступившей тишине все услышали негромкую приветственную речь самого молодого из пришлых. «Сейчас вы все полезете отсюда наверх. Мы конфискуем это помещение. А те, кто останется с нами, либо будут делать то, что я прикажу, либо позавидуют вышедшим на свежий воздух». Он наградил пинком привставшего на четвереньки рыхлого, и тот, жалобно скуля, пополз к стенке грота. «Не вижу радости на лицах и громких возгласов одобрения!» Дон сделал шаг к притихшей кучке не успевших еще получить по морде мужиков. Сиплый, спокойный обычно мужик размером с небольшой платяной шкаф и никогда не выпускающий из рук профессиональный инструмент копателя, узкую короткую лопату, занимал место на галерке. Раздвинув в стороны притихших сокамерников, он вышел навстречу парнишке. «Не горячись. Каждый день наверх ходим. А тебе с этими баранами здесь жить и умирать тоже не равен час. Здесь нет врагов, только смертники. Меня Сиплым зовут». И он протянул широкую мозолистую ладонь. «Трабл». Молодой Дон не стал выпендриваться и пожал протянутую руку. «Интересное у тебя имя. У нас таких даже посмертно не дают. Значит, будем считать, что прописка закончена. Шкаф тяжелым взглядом окинул притихших копателей. Мужики охотно закивали. «Прописка? Мы здесь оседать не собираемся. Нас сюда доставили на корабле, значит, прилетают они регулярно? И корабль небольшой, команда всего человек 6. А если хотя бы раз встретить гостей с тем же энтузиазмом, с которым вы встречаете вновь прибывших, шанс выбраться отсюда не так уж мал. Даже с учетом того, что ваша банда не по морде дать, ни удар держать не умеет по определению». Сиплый демонстративно повертел в руках лопатку. «Да не, кое-чего мы умеем. Вот только с лопатами на лучевики бросаться — верная смерть. Хотя черные монахи так привыкли к полной нашей покорности, что фактор неожиданности может сыграть решающую роль. Пойдем-ка присядем и спокойно обсудим твое предложение». Народ, окончательно удостоверившись, что зрелище закончилось, начал разбредаться по темным узким коридорам подземелья. Кто-то даже помог подняться на ноги рыхлому. Поле боя очистилось, и только самые отчаянные, присев на корточки вместе с тройкой новых безоговорочных лидеров убежища, продолжили негромко обсуждать тему побега. Сиплый бросил на Скрипта вопросительный взгляд. Тот грустно кивнул в ответ. «Хасана вчера возле свалки приложила, и закапывать нечего. Так что вместе с вами нас всего 12 человек, по двое на каждого монаха. Маловато будет. Да и не все пойдут. Вон рыхлый точно не пойдет. Вы, парни, никогда, видать, не бились с черным легионом. Они и без оружия нам накидают, даже если нас не по двое, а по пятеро выйдет против них». Скрипт, забыв про утреннюю похлебку, присоединился к заговорщикам, но иллюзий по поводу исхода планируемого мероприятия не испытывал. «Разных мы монахов видали, и черных, и синих, и зеленых, и с палками, и с шашками в руках. А если на жопе ровно сидеть, так и просидишь в клетке всю жизнь. Зачем тогда было мамашу мучить и на свет вылезать?» Сиплый одобрительно кивнул. «Если будет бунт, черные не станут потом разбираться, ходил ты драться или не ходил. Порешат всех. Так что, если останешься, считай покойник при любом раскладе. Все пойдут. Я эту мысль до народа доведу». Скрипт вспомнил про ноги Хасана, за которыми еще нужно было топать после восхода к долине проклятий. И мысль хоть разок треснуть лопатой промеж глаз черному монаху показалась ему не такой уж и неосуществимой. «Хорошо, тогда так. Каждого из вновь прибывших от корабля до этой дыры в граните конвоируют двое бойцов. Значит, на борту остаются четверо. Двое из них выходят с оружием к пандусу. Если напасть одновременно двумя группами, будет шанс проникнуть на корабль до того, как сидящие внутри догадаются заблокировать вход». Молодой Дон посмотрел на своих товарищей. «Нас трое, в каждую группу по одному. Одна группа в трещинах перед шахтой встречает конвоиров, две в засаде возле корабля. Понятно, что лучше бы все сделать самим, но рук не хватит». Он повернулся к шкафу с лопаткой. «Как часто они здесь бывают? Руду забирают? Людей привозят? Автомат пищевой заправляют? Не полгода же их тут ждать?» «Раз в неделю. Вас вчера закинули, значит, дней через 5-6 объявятся». Трабл, отряхивая пыль с колен, поднялся. «Как раз укрытие возле посадочной площадки подготовить успеем. С рассветом и начнем.